«Ну так вот», — сказал наконец Томас, — «медальон мы не нашли. Из украденного вообще-то ничего не нашли. И если Мина следила за людьми, если воровала ради удовлетворения болезненной потребности знать о других, обладать чем-то, что принадлежало другим, то...» Он поежился, вздохнул. «Так ты это хочешь сказать? Что она ненормальная? Извращенка?» «Наверное». Пит снова пригубил чаю. «Есть и еще одна возможность. Может быть, она знала, кто вор». «Трагично и нелепо», — с внезапной злостью воскликнула Шарлотта. «Умереть из-за какой-то мелочи вроде медальона или крючка». «Многие умирали и из-за меньшего». Пит думал о трущобах с их нищетой и нуждой. «Кто-то из-за шиллинга, кто-то случайно, из-за того, чего у него не было, кто-то из-за чьей-то ошибки». Шарлотта отпила чаю. «Будешь продолжать расследование?» «Выбирать не приходится. Посмотрю, что можно узнать об Атилии Чаррингтон. Бедняжка. Терпеть не могу копаться в чужих трагедиях. Мало того, что люди потеряли дочь, так тут еще полиция лезет, ворошит грязное белье, разглядывает под лупой любовь и ненависть. Кому понравится, что его так изучают?» Но на следующий день необходимость продолжать расследование стала для Томаса очевидной. Если Шарлотта права, и Мина действительно подглядывала за людьми и собирала информацию, то вполне вероятно, что ее из-за этой информации и убили. Ему доводилось слышать о людях, внешне вполне нормальных, даже респектабельных, которыми двигало неодолимое стремление следить за другими, подглядывать, копаться в чужих вещах, сдвигать шторы, открывать и читать чужие письма и подслушивать под дверью. Одних из-за этого боялись, других недолюбливали, некоторые попадали за решетку. Рано или поздно это неизбежно вело к убийству. Пит не мог просто так ни с чего и заявиться к Чаррингтонам. И расспрашивать их об умершей давно дочери он тоже не мог, не имея на то веских оснований. Говорить же о каких-то подозрениях было явно преждевременно, потому что они могли обернуться клеветой, а то и кое-чем похуже. В любом случае, с тем, что у него было, они имели право не отвечать на его вопросы. Вместо Чаррингтонов Томас отправился к Малгру. Доктор обслуживал едва ли не все семьи на Рутленд Плейс. Если он даже не знал лично Атилию, то наверняка мог назвать того, к кому стоило обратиться. «Мерзкий день», — бодро приветствовал его Малгру. «За мной должок, пара носовых платков. Премного благодарен. Поступок истинного джентльмена. Вы как? Проходите, обсушитесь». Он повел Пита по коридору. «Улица — это как река, или, лучше сказать, сточная канава. Что сегодня? Не заболели? От простуды, знаете ли, лекарства нет. Как и от радикулита. От этого никто не лечит. А если кто и лечит, то я таких не встречал». Они вошли в большую комнату с многочисленными фотографиями и сувенирами, книжными полками на каждой стене, стопками бумаг и сползающими со столов и стульев папками. Перед камином спал большой лабрадор. «Нет, я не заболел». Пит следовал за доктором с чувством облегчения и даже радости. То, что казалось безобразным и отвратительным еще утром, стало вполне сносным. Во тьме, исследовать которую ему предстояло, поубавилось неясных, бесформенных страхов, но прибавилось вещей знакомых и терпимых. «Садитесь». Малгру широко махнул рукой. «Да сгоните эту кошку. Стоит отвернуться, и она уже тут как тут. Одно плохо, слишком много белой шерсти, и все эти чертовы волоски хватаются за мои брюки. Вы как, не против?» Пит снял со стула кошку и, улыбаясь, сел. «Нет-нет, спасибо». Малгру сел напротив. «Итак, если не заболели, что тогда? Не насчет же Мины Спенсер Браун? Мы вроде как доказали, что она умерла от отравления белладонной». Мягко урча, котенок походил у ног Пита, потом легко запрыгнул ему на колени, свернулся, спрятав мордочку в комочек, и мгновенно уснул. Пит с удовольствием его погладил. «Шарлотта хотела котенка. Надо бы принести. Такого, как этот». «Вы ведь обслуживаете Чаррингтонов, не так ли?» Малгру удивленно уставился на него. «Скиньте, если хотите», — сказал он, указывая кивком на котенка. «Да, обслуживаю. А что? У них ведь ничего не случилось?» «Насколько я знаю, нет. Если и не считать, что дочь умерла. Вы ее знали?» «Атилию? Да, милая девчушка». Лицо его вдруг потемнело и прорезалось глубокими морщинами. «Прискорбное дело, тяжелое, часто вспоминаю. Милая девчушка». Пит видел подлинное горе, а не профессиональное сожаление потерявшего пациента врача. Видел боль личной утраты, потерю чего-то светлого и радостного. Смущенный он не знал, как продолжать. Инспектор не ожидал встретить здесь эмоции и готовился к обычному академическому расследованию. Тайна убийства эфемерна и малозначима. Реальны же чувства, обжигающая боль и долгая безжизненная пустыня. Рука Томаса нашла теплое тельце на коленях, и он погладил его бережно, заботливо, успокаиваясь сам и делая приятное котенку. Что было причиной смерти? Малгру поднял голову. «Не знаю, она не здесь умерла. Где-то в деревне, в Хертфордшире». «Но вы же семейный доктор. Разве вам не сказали, что с ней?» «Нет, они мало что сказали. Вроде как не хотели об этом говорить. Ничего необычного, на мой взгляд. Такое горе. Оно на каждого действует по-своему». «Я так понимаю, все случилось неожиданно?» Малгру отвел глаза и смотрел теперь в камин, словно видел там то, чем не хотел делиться. «Да, ничто не предвещало». «И они не сказали вам, что это было?» «Нет». «А вы спрашивали?» «Должно быть, да. Помню, не очень хорошо. Все потрясены, никто ничего не говорит. Как будто если не говорить, то все пройдет, как сон. Я особенно и не нажимал. Да и как я мог?» «Но перед отъездом с Рутленд Плейс она была совершенно здорова?» Малгру посмотрел, наконец, на инспектора. «Здоровее некуда. А что? Похоже, вас что-то зацепило, иначе бы не расспрашивали. Думаете, есть связь с миссис Спенсер Браун?» «Не знаю. Это одна из версий». «Каких версий?» Малгру поморщился от боли. «Атилия была эксцентричная девушка. Некоторые даже считали, что чересчур, но зла она никому не причиняла. Очень щедрая. Я имею в виду щедрая со временем. Всегда была готова выслушать, если думала, что человеку надо выговориться. И щедрая на похвалу. Никогда не скупилась дать высокую оценку и не завидовала чужим успехам». «Значит, Малгру любил ее так или иначе. Больше Питу и не требовалось». Теплый голос доктора говорил и о потере, все еще отдающейся болью, и о коробящей душу пустоте внутри. И от этого самому Питу было еще больнее, и было очень трудно говорить неправду. Вот если можно было бы обдумать, с чего и как начать, но мысли, еще больше растревоженные Шарлоттой, подгоняли его. «По нашим сведениям», — начал он неторопливо, не глядя на Малгру, — «Мина Спенсер Браун проявляла нездоровое любопытство к частной жизни других людей, подслушивала и подглядывала. По-вашему, такое возможно?» Глаза у Малгру округлились. Какое-то время он просто смотрел на инспектора и ничего не говорил. В камине потрескивал огонь, котенок на коленях у Пита проснулся и начал тихонько скрести коготками. Инспектор рассеянно переложил его повыше на пальто –